96, февраль, 14. И все же, после всех устремлений, после всех испытаний и книг, надо искать в себе, ибо Царствие Божие внутри вас есть. Так альфой и омегой всех духовных исканий и остается сам человек. Являясь в себе микрокосмом, он отражает и заключает в себе макрокосм в миниатюре и содержит в себе все. Это все находится в нем, в латентном состоянии, и вся эволюция духа во всех ее формах есть не что иное, как постоянное раскрытие скрытых в нем свойств. Путь выявления внутренней сущности человека совершается последовательно и постепенно. Человек воплощается все в новые и новые формы, приобретая во время пребывания в них все новые и новые свойства и способности, и навсегда запечатлевая их в своей чаше, хранительнице всех его достижений. Этот путь роста и развития, вернее, раскрытия, не имеет конца, и нет предела росту могущества Духа. Сказано было людям: «Вы – боги». Но лишь до сознания очень немногих достиг смысл этих слов. Люди предпочли считать себя рабами Божьими, напитываясь психологией рабства, несмотря на то, что были названы сынами Божьими. Видимо, добровольное унижение духа оправдывало в их собственных глазах их двуногое поведение. Но от огненной действительности никуда не уйти, и путь остается открытым. Или подниматься к сияющим вершинам духа, или катиться в бездну. Примечание. Латентный, латинское «latentis», скрытый.